Эпилог. «Ну что ж, еще раз спасибо», — повторил Герман Минаков, да нельзя затертую фразу, тиская жесткую рубашку кубинца. Банальность проговариваемого текста затиралась только тем обстоятельством, что оба собеседника не умели разговаривать на языке друг друга. Положение спасла Лиза. «Дайте я вас поцелую на прощание», — произнесла она, отстраняясь от Минакова. Поцелуй оказался достаточно долгим, но все-таки не настолько, чтобы у Германа сработали инстинкты собственника. Теперь Фидель Кассасия стал улыбаться совсем уже до ушей. Он достал из кармана компьютерный переводчик и произнес. «Вот что, ребята, у меня есть сын Алонсо. Когда у меня родится девочка, я назову ее Лизой. Можно?» «Конечно», — кивнула пульсаровская радистка Кэт. «Ну а мы, если Герман не против, назовем сыночка Фиделем, да, дорогой?» «Обязательно», — сказал Минаков, впервые задумываясь над проблемой потомства. «Они будут ездить друг к другу в гости, и, может, мы их даже посватаем», — засмеялся кубинский командир. Смех кубинца оказался столь заразителен, что его подхватили все. В общем, происходила сплошная идиллия. Конец долгого сериала, откупная зрителю за бесконечную череду переживаний прошлого. А как еще следовало интерпретировать происходящее? Тем более сцена, как полагалось в таких условиях, происходила на берегу теплого океана в окружении пальм, на пирсе не очень большого, приятного мирного городка порта с очень аппетитным названием Лимон. Кубинцы уже загрузили свою поклажу на небольшой сухогруз и должны были с минуты на минуту отправиться в путь на родную Кубу. Не исключено, что в целях конспирации маршрут у них более сложный. Просто о таких деталях партнерам не довели. Дорога русской команды лежала в другую сторону и посуху. По рекомендации нового центра возрождения, они обязались сегодня же выехать в костариканскую столицу Сан-Хосе. Дальнейшее продвижение терялось, покуда во мраке грядущего. Обе группы командос выглядели вполне мирными гражданами, этакими торговцами средней руки, оказавшимся в этих местах по делам. У тех и у других имелись соответствующие документы. Надо сказать, что без оружия, панцирей и прочих боевых компьютеров-советчиков все чувствовали себя несколько голыми. Тем более, дабы не привлекать внимание, сами отряды еще и разделились на совершенно мелкие группы. Раненые же, вообще оставлены еще в Панаме, в разных больницах и госпиталях города Давид. Самая безопасная возможность. Ибо именно в Панаме сейчас происходила гражданская война с одновременным вторжением иноземцев. Так что наличие пулевых и прочих ранений считалось здесь явлением рядовым и не привлекающим внимания. Итак, их долгий поход завершился. Благодаря информационному и разведывательному прикрытию центра, они смогли просочиться через границу Коста-Рики без приключений. А до этого, не без помощи компьютерного гения Елизаветы Королевой, они смогли сделать еще кое-что. То, без чего они не смогли бы быстро выбраться из тамошней заварушки, да еще и с выкопанными обратно ядерными зарядами на плечах. Лиза вместе с отрядным техником Кокшаревым сумели обойти защитные цепи трофейных американских панцирей. Ведь нормальный боевой скафандр индивидуализируется в применении. Он настроен только на своего, истинного хозяина. Теперь в их распоряжении оказалась целая коллекция экзоскелетов и запасных батарей. Ведь среди принявших участие в бою кубинцев тоже имелись потери. И потому оба отряда смогли достаточно быстро, по крайней мере, до реакции Пентагона, удалиться прочь. Не имея боевых скафандров с избыточным запасом батарей, они не сумели бы пройти 650 километров по пересеченной местности. Это позволило избегать дорог, населенных пунктов, тамошних постов и прочего в том же духе. В конечном случае это позволило оставить с носом Янки. Они выиграли эту маленькую войну. Им было чего радоваться по большому счету, а не только из-за приобретения новых друзей-товарищей.